Если бы не пофыркивание коней и слонов, да случайный лязг медного оружия, от времени до времени нарушавший тишину, можно было подумать, что вся громадная площадь пуста. Среди этой жуткой тишины вдруг раздался голос жреца. Высоким тенором, надрывно, с переливами и неожиданными паузами, также неожиданно прерываемыми вскриками, он пел об ужасах мрака, таящего в себе неведомые опасности, о страхе смерти, о тоске души, лишенной солнца. Как бы в ответ на этот вопль раздался хор детских голосов. Хор пел однообразную, заунывную мелодию, а жрец покрывал ее своими плачущими переливами. Вдруг, как будто из недр земли, послышался тихий хор басов. Он незаметно вплелся в хор детей, как шум прибоя. Наконец, тысячи бронзовых труб огромного органа, приводимого в движение паром, потрясли прибрежные скалы. И вдруг все сразу смолкло. Резкий неожиданный переход к полной тишине потряс толпу больше раскатов грома. Нервы присутствовавших были напряжены до последнего предела. Люди в толпе сдавливали руками грудь, будто им не хватало воздуха, падали на землю, некоторые рвали на себе волосы. Но ритуал был построен искусной рукой. В этот самый последний, крайний, опасный предел первого напряжения, среди страшной тишины, которая, как обрушившаяся скала, придавила всех, послышался простой, спокойный, задушевный старческий голос верховного жреца. Не пение, а молитва, похожая на простую беседу, полная тихой ласки и надежды. «Бог солнце, услышь наше моление и даруй страждущему, истомленному человечеству свой благостный свет!» К невидимому жрецу из толпы протягивались руки. «Ты один, защитник наш, спаситель, заступник перед всемогущими богами!» — слышались сдержанные, рыдающие выкрики из толпы. Слабый голос верховного жреца креп. Он уже не молил, а почти приказывал Богу: «Озари благостным светом народ твой, трижды священный Бог! Теплом твоим, как покрывалом, покрой землю твою, да произрастит она плоды на потребность человеку! Дай лицезреть нам сияющий лик твой!» Читая молитвы, жрец наблюдал за песочными часами. Они стояли на алтаре, скрытые от глаз толпы, священными сосудами. Восток заалел. Черная фигура жреца уже ясно выделялась на розовом фоне неба. И вдруг жрец протянул руку с жезлом и громким повелительным голосом воскликнул: «Явись! Явись! Явись!» И словно послушный его воле, из-за горизонта брызнул золотой луч, сверкнул край солнца, и оно поднялось, сияющее над океаном, и сразу залило своим светом площадку. Загорелось на полированной бронзе воинов, засверкало на парче и бриллиантах царей и жрецов, и всю землю наполнило яркими красками. Будто только теперь из-под земли поднялись высокие мачты, увитые розами, арки из зелени и живых цветов, яркие флаги и пестрые ковры. Весь океан, насколько мог охватить глаз, был покрыт разукрашенными пятипалубными кораблями неисчислимого флота атлантов. Да, могуч царь Атлантиды, и трудно бороться с ним, невольно думали гости, глядя на усеянный судами океан. Воины ударяли медными мечами о щиты. Радостный крик понесся по океану навстречу солнцу. Тысячеголосый хор запел гимн солнцу, трижды священному Богу, жизнеподателю, светлому, сильному, радость несущему. Ритуал закончился обычными жертвоприношениями быков и тельцов. На пылающий жертвенный огонь были пролиты вино и масло. От бронзовых курильниц прямыми столбами, розовыми в лучах восходящего солнца, поднимались еще клубы дыма душистых трав и смол, когда по трубному сигналу толпа всколыхнулась, чтобы идти на поле бога войны, где предстоял парад войскам. Вторичный звук труб заставил толпу двинуться в путь. Шествие растянулось лентой по прекрасной военной дороге, которыми славилась Атлантида. Весь путь был усеян цветами и зелеными ветками. Впереди шествия на высоком золотом шесте, увитом красными розами, сверкал диск солнца. На повороте дороги, перед самой колесницей царя, вдруг выросла фигура старика. На нем была накинута одежда из разорванной шкуры козленка. Длинные взлохмоченные седые волосы и борода покрывали его до пояса. На бронзовом от загара лице пылали большие умные глаза —